Глава 102. Помочь или отказать? Зоя работала в дневную смену. Рабочий день подходил практически к концу. Она сидела в кабинете и писала отчет. У Зои зазвонил телефон, глянула на экран, номер незнакомый. Решила, что это могут звонить из футбольной секции, в которую ходит Саша. «Алло?» — она взяла сотовый. «Зоенька, миленькая, только не бросай трубку!» — рыдала на том конце провода мама. «Что случилось?» — напугалась Зоя. «С Витькой что-то случилось или с Олегом?» «Он меня выгнал из дома, ударил и толкнул, и даже в квартиру не пустил». Женщина захлебывалась слезами. «Кто?» «Отец, Олег». «Почему?» — удивилась Зоя. «Сказал, что я страшная, старая и противная, а он себе нашел молодую, сговорчивую и красивую». «Вот подлец! Как он мог тебя выгнать? Квартира же общая, там и наши доли с Витькой есть», — возмутилась Зоя. «Ну вот так!» «Мама, ты сейчас где?» «Я на лавке сижу около подъезда, я не знаю, куда мне идти», — плакала женщина в трубку. «Полицию вызвать? Он не имеет права тебя не пускать домой, ты там прописана». «Он сказал, что если я приду с полицией, то он меня ночью топором зарубит». Опять залилась слезами мать. «Он пьяный, что ли?» «Да, я его ни разу таким не видела. Там еще эта девица ходила и смеялась надо мной. Зоенька, мне идти некуда». «К тете Ире? Она же рядом с вами живет. Какая девица?» «Ирка в командировку уехала», — шмыгала носом мать. «Не знаю, что за девица. Приволок кого-то в квартиру». «К Витьке? У них там что-то с полами. Зоя, миленькая, можно я к тебе сейчас приеду?» «Мама, я на работе. Ярослав тоже. Мальчишки на занятия в секцию ушли. Дома никого нет». «Что же мне делать?» — плакала женщина в трубку. «Мне холодно, я замерзла». «Давно сидишь?» «Минут 40 уже». «Сейчас я попробую до Витьки дозвониться и тебе перезвоню», — ответила Зоя. «Спасибо тебе большое», — хлюпала носом мама. Зоя сбросила звонок и сразу набрала Виктору. Через несколько длинных гудков он взял трубку. «Зоя, что ты хотела?» — спросил он. На заднем фоне смеялись какие-то женщины. «Витька, тебе мать звонила?» «Ну?» «Ты в курсе, что ее выгнал твой отец из дома?» «Да. Что я сделаю?» — раздраженно спросил он. «Мы со Светкой сегодня полы в квартире покрыли лаком и уехали к Юльке с Яшей. Мы сами в гостях». «Блин, Витька, ты мужик или нет?» — сердито спросила Зоя. «Она хоть у нас сильно странная, но она же твоя мать. Она тебя любит, пылинки с тебя сдувала, все самые лучшие и самые вкусные Витюшки. А ты сидишь в тепле и плевать, что у тебя мать на улице мерзнет. Начало апреля, еще холодно. Я на работе. Сейчас смена закончится, и поеду бить харю твоему отцу». «Забери ее к себе», — ответил Виктор. «У нее есть свое жилье. Почему Олег приволок какую-то деваху и оставил ее жить, а мать наша должна скитаться по углам? Там только одна четверть в квартире его. На данный момент у нас дома никого нет. Хоть бы мальчишки были, они бы ей дверь открыли. Я тоже не могу так просто сорваться с работы, у меня отчет недописанный». «Зоя, успокойся, я сейчас что-нибудь придумаю», — сказал Витя. «Ты во сколько освободишься?» «8 смена заканчивается, еще минут 15 туда-сюда». «Ясно, я сейчас попробую отцу позвонить, поговорю с ним», — вздохнул он. «Давай, это и твои родители тоже». Зоя написала сообщение Ярославу. Звонить больше не решилась, за это могли и оштрафовать. «Я за тобой через 15-20 минут приеду», — ответил он. Она тяжело вздохнула и стала быстро дописывать отчет. За 10 минут все доделала и побежала отпрашиваться. До конца рабочего дня оставалось полчаса. Отпустили ее без проблем. Зоя написала маме, что они через полчаса приедут. «Если ты сильно замерзла, то сходи в ТК. Погуляй там. Как подъедем, так тебя наберем. «Спасибо», — ответила мать. Около цеха Зою уже ждал Ярослав. Она ему все рассказала. «Думаешь, это правда?» — спросил он. «Да, я ни разу не видела, чтобы она плакала. Если ей что-то надо, то она всегда всего добивалась криком. Только перед Витькой и Олегом сюсюкалась, но никогда не плакала». «Ладно, едем». Они за полчаса добрались до дома, где жила мать с отчимом. Почти одновременно с ними подъехала к подъезду машина Якова. На лавке сидела мама и жевала пирожок. Женщина вскочила со своего места. «Вот, проголодалась, в соседней стекляшке купила пирожок и чай», — стала она объяснять. «В торговый центр не пошла, боялась вас пропустить». Из Яшиной машины выскочили Витя со Светой. «Мама, что случилось?» — спросил Виктор. «Я пытался дозвониться отцу, но он трубку не берет». «Папа твой меня из дома выгнал, даже одежду не дал мне собрать». Она устало посмотрела на своих детей и заплакала. «Мама, не плачь», — сказала Зоя. «Сейчас мы тебя вернем домой». «Как? Он же закрылся». «У меня болгарка есть», — ответил Ярослав. «А вы тот самый Ярик?» «Да». «Меня Елена Сергеевна зовут», — представилась мама. «Очень приятно». «Бросьте, какой приятно, такие обстоятельства!» — махнула она рукой. Всей толпой вошли в подъезд и поднялись наверх. Яков позвонил в дверь. «Пошла вон, проститутка старая!» — крикнул с той стороны пьяный Олег. «Это полиция, откройте!» С той стороны отчим разразился отборным матом. «Пилим?» — спросил Ярик. «Я ща тебе отпилю!» — заорал Олег и стал открывать замки. Он распахнул дверь и зло посмотрел на собравшуюся компанию. Яша с Яриком не дали ему сообразить и быстро ворвались в квартиру. Через пару минут Витька тряс отца и орал на него. На всю квартиру визжала девица. Елена Сергеевна сосредоточенно выдергивала из ее головы редкие волосешки. Деваху выдрали из ее рук Зоя со Светой. Они сунули девке в руки джинсы с майкой и выпихнули на площадку. Через несколько минут выкинули в подъезд оставшиеся вещи и сумку. За ней следом через 5 минут отправился Олег в трусах и тапках. Мать Зои отказывалась ему отдавать одежду. Тот верещал на весь подъезд, какие нехорошие люди живут в его квартире. «Это моя квартира», — орал он, — «я ее заработал, я на нее пахал несколько лет». «Тебе ее дали бесплатно, от завода, на нас 4. Если бы ты жил один, то получил кукиш с маслом. Одиночкам давали общагу, и то временно», — кричала ему в ответ Зойкина мать. «Мама, успокойся», — попытался оттащить ее от двери Виктор. «Витька, сын, я думал, ты за отца, ты такой же, как твоя мать», — вопил Олег на площадке. «Вот ты там себе нашел бабец? Вот к ней и иди. Я тебе сейчас одежду вынесу», — ответил Витя. «И больше, чтобы не приходил». «Сынок, куда я пойду?» «Ты мужчина, решай сам». «Зоя, ты же хорошая девочка, я к тебе всегда относился как к родной. Пусти меня к себе пожить», — жалостливо начал проситься отчим. «Ага, сейчас», — ответила Зоя. «И давно я уже нехорошая девочка». Дальше с отцом разбирался Виктор. Девица послала всех куда подальше и отчалила. Олег сидел в подъезде и скулил, как побитая собака. Ему отдали кое-какую одежду, чтобы он совсем не замерз. Пожалел отца Витька. Потом товарищ с кем-то созвонился и ушел в неизвестном направлении, послав свою бывшую семью на 3 буквы. Зоя с Ярославом и Яшей уехали по домам, а Виктор со Светланой остались у матери на всякий случай, чтобы успокоить ее и предотвратить ночное проникновение отца.